На улице нас ждала новая машина. Назад добрались спокойно. Возможно, нам даже незачем было менять морковного цвета шевелюры. Я настроил экран на студию Де Мойна, но если полиция и обнаружила труп мистера Барнса, репортеры об этом еще не знали. Мы двинулись прямиком в кабинет старика и там открыли коробку. Перед этим старик послал за доктором Грейвсом, руководителем биологической лаборатории отдела, и все делалось при помощи механических манипуляторов. Оказалось, нам больше нужны не манипуляторы, а противогазы. Кабинет заполнила вонь разлагающейся органики. Пришлось захлопнуть коробку и включить вентиляцию на полную. — Что это за чертовщина? — спросил Грейвс, брезгливо наморщив нос. Старик вполголоса выругался. — Это я у тебя хочу узнать. Работать в скафандрах, в стерильном боксе, и я запрещаю думать, что эта тварь уже мертва. Если она жива, то я королева Англии. Кто тебя знает, но рисковать я запрещаю. Это паразит, способный присасываться, например, к человеку и управлять его действиями. Происхождение и метаболизм почти наверняка инопланетные. Грейвс фыркнул. Инопланетный паразит на человеке? Это просто смешно. Слишком различные биохимические процессы. Черт бы тебя побрал с твоими теориями, ворчливо произнес старик. Когда мы его взяли, он прекрасно чувствовал себя на человеке. Если, по-твоему, это означает, что организм земной, тогда я хочу знать, откуда он взялся и где искать остальных. Хватит предположений. Мне нужны факты. Будут тебе и факты, раздраженно ответил биолог. Шевелись. И забудь про то, что тварь мертва. Может быть, этот аромат — просто защитная реакция. Живая она чрезвычайно опасна. Если тварь переберется на кого-то из твоих сотрудников, мне, скорее всего, придется его убить. Последняя фраза несколько поубавила Грейвсу гонору, и он молча вышел. Старик откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Спустя минут пять открыл и сказал, сколько таких вот горчичников могло прибыть на космическом корабле размерами с эту тарелку, что мы видели? — А был вообще корабль? — спросил я. — Фактов пока немного. — Немного. Но и их достаточно. Корабль был. И до сих пор есть. Нам нужно было обследовать место посадки. Там бы нас и похоронили. Те шестеро парней тоже не дураки были. Отвечай на вопрос. Размеры корабля все равно ничего не говорят о его грузоподъемности, когда не знаешь тип двигателя, дальность перелета и какие условия нужны пассажирам. Гадаешь, когда петля начнет затягиваться? Я думаю, их несколько сотен, может быть, несколько тысяч. Да, пожалуй. А это значит, что в Айове сейчас бродят несколько тысяч зомби, или евнухов, как назвала их Мэри. Старик на секунду задумался. Но как пробраться мимо них в гарем? Нельзя же в самом деле перестрелять всех сутулых в Айове. Он едва заметно улыбнулся. Разговоры пойдут. Могу подбросить другой занятный вопросец, — сказал я. Если вчера в Айове приземлился один корабль, то сколько таких приземлится завтра в Северной Дакоте или в Бразилии? — Да уж, — старик погрустнел, — веревочка-то коротка. — В смысле? — До петли всего ничего осталось. Идите пока, ребятки, погуляйте. Может, это последняя возможность, но с базы не уходить. Я отправился в косметику, вернул себе прежний цвет кожи и нормальные черты лица, отмок в ванной и побывал у массажиста. Затем прямиком в наш бар. Решил выпить и разыскать Мэри. Я, правда, не представлял себе, как она будет выглядеть, блондинка, брюнетка или рыжеволосая, но ни секунды не сомневался, что узнаю ножки. Оказалось, волосы у нее рыжие. Мэри сидела за отгороженным столиком. Выглядела она практически так же, как в тот момент, когда я увидел ее впервые. — Привет, сестренка, — сказал я, собираясь устроиться рядом. — Привет, братец. — Забирайся, — ответила она с улыбкой и подвинулась.